Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время, время золотое, и сердцу стало так тепло. Я вспомнил время, время золотое, и сердцу стало так тепло, как поздней осени порою бывают дни. Бывает час, когда повеет вдруг весною, и что-то встрепенется в нас. Когда повеет вдруг весною, и что-то встрепенется в нас. Так весь обвеян дуновеньем тех лет душевной полноты. С давно забытым упоением смотрю на милые черты. С давно забытым упоением смотрю на милые черты. Как после вековой разлуки гляжу на вас, как бы во сне, и вот слышнее стали звуки неумолкавшие во мне. И вот слышнее стали звуки неумолкавшие во мне. Тут не одно воспоминание, тут жизнь заговорила вновь, и тоже вас очарование, и та ж в душе моей любовь, и то вас очарование, и та ж в душе моей любовь. Вы говорили мне, что мы должны расстаться, что свет нас осудил, что нет надежды нам, что грустно вам, что должен я стараться забыть вас. Вечер был, по бледным облакам плыл месяц, тонкий пар лежал над спящим садом. Я слушал вас и все не понимал. Под веянием весны, под вашим светлым взглядом, зачем я так страдал? Я понял вас. Вы правы, вы свободны. Покорно вам иду. Но как идти? Идти без слов, отдав поклон холодный, когда нет мер томлением души. Сказать ли, что люблю я вас? Не знаю. Минувшего мне тем не возвратить. От жизни я любовь не отделяю. Не мог я. не любить. Но неужели все кончено? Между нами как будто не бывало милых уз, как будто не сливались мы сердцами, и так легко расторгнуть наш союз. Я вас любил, меня вы не любили. Нет, нет, не говорите «да», меня улыбками, словами вы дарили, вам душу предал я. Идти, брести среди толпы мне чуждой и снова жить, как все живут, а там толпа забот, обязанности, нужды, вседневной жизни безотрадный хлам, покинуть мир восторгов и видений, прекрасное всем сердцем понимать, не в силах быть, и новых откровений больной душе напрасно ждать. Вот что осталось мне, но клясться не хочу я, что никогда не буду знать любви. Быть может, вновь безумно полюблю я всей жаждой неотвеченной души. Быть может, так, но мир очарований, но божество и прелесть, и любовь, расцвет души и глубина страданий не возвратятся вновь. Пора, иду, но прежде дайте руки, и вот конец и цель любви моей. Вот этот час, вот этот миг разлуки, последний миг, и ряд бесцветных дней, и снова сон, и снова грустный холод. О, мой Творец, не дай мне позабыть, что жизнь сильна, что все еще я молод, что я могу любить. Как грустно, туман кругом, тосклив, безотраден мой путь, а прошлое кажется сном. Наболевшую грудь, ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить, мне некого больше любить. Ямщик, не гони лошадей. Все было лишь ложь и обман. Прощайте мечты и покой. А боль не закрывшихся ран вечно со мной. Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить, мне некого больше любить. Ямщик, не гони. Как жажду средь мрачных равнин, измену забыть и любовь, а память мой злой властелин, все будет минувшее вновь. Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить. больше любить. Ямщик, не гони.